Глава 6. Части мозаики. Просыпаюсь с первыми красками рассвета по привычке, и взгляд упирается в темно-бордовый балдахин той самой чужой постели, в которой я уснула вчера после долгих разговоров с Вириан. В воздухе еще витает аромат белых роз, а на тумбочке возле кровати лежат местные вестники, которые я попросила принести, чтобы не казаться уж слишком подозрительной в своих вопросах. А их у меня было много. Чего только стоило сдержаться, когда Вириан назвала генерала драконом. Сначала я, конечно, решила, что это образное выражение. Мать моя тоже иногда Аркашу крокодилом называла. Но чем дольше слушала я Вириан, тем четче понимала, что никакой образности в ее словах нет. Вот и засыпала с мыслями о том, что мир магический, и муж у меня нынче тоже почти бывший – дракон. Хотя чего удивляться после того, как меня в этот дом перенесли через какую-то арку. Однако я все еще надеялась, что проснусь в своей постели, раздам на орехи тем, кто заслужил, позвоню той, по кому искренне скучаю. Но нет, орехи раздать получится, видимо, местным, а скучать придется и дальше. Расспрашивать Вириан о том, как устроен мир, я сильно не стала, это было бы слишком подозрительно. Сколько раз я видела людей с амнезией? Они не помнят, кто они, но не удивятся при виде автомобиля. Вот и мне пришлось сделать вид, что слово «дракон» для меня вполне привычная вещь, а недостаток информации пыталась возместить прессой. Полезно, но дыры в понимании остались. Так же, как и вопросы касательно жизни Оливии. «Такие высокопочтенные господа, как лорд Кайрон, обычно выбирают в жены самых юных и красивых. Вы тоже красивы, моя госпожа. Но вам было уже 25, когда из всех претенденток он остановил выбор именно на вас». Так мне сказала Вириан. Еще и добавила, что к 27 Оливия считалась бы старой девой. Почему все случилось именно так, Вириан не знала, а я не стала сильно расспрашивать. Может, полюбила, потом состарилась и новой крови захотелось, новой страсти, кто знает. Может, дело было лишь в наследниках. Но то, что Оливия красива, я спорить не могла и не хотела. Темные пышные волосы, милое бледное личико, карие большие глаза. Вот только в их глубинах уже успела поселиться знакомая мне усталость. Та самая, когда стараешься, а этого то ли не видят, то ли видеть не хотят, не ценят. Ох, госпожа, сколько вы всего делали, чтобы понести. Сначала, конечно, ждали, да и хозяин часто в разъездах был. Служба у него больно важная. Но на третий год вы совсем пригорюнились, рассказывала мне Вириан. И тогда пошла на обряды, предположила я. «Нет, сначала травы, настойки. Ваш отец толковым лекарем был», — сказала она, и я обрадовалась и огорчилась. «Лекарь ведь значит доктор, а это мне знакомо, и мир уже не кажется чужим. Но был означало, что отца уже нет. А мать Оливии умерла, когда та была еще малышкой. Как он скончался, вы совсем отчаялись. Правда, хозяин нашел для вас жрецов, все организовал, но даже это не помогло. А теперь вот...» Вириан притихла, чтобы не сказать, вы списаны со счетов. «Значит, мне 32. Возраст в самом деле не маленький. И если дело только в деторождении, то я, может быть, и смогла бы понять зацикленного на себе самом генерала. Но он сказал, ты стареешь. Он будто просто прикрылся законом для того, чтобы отдать место жены другой. Судить не хочу, мир не мой. Но и соглашаться с положением, особенно после того, что Вириан мне рассказала, не буду. Незложенная жена как тень, ни живая, ни мертвая. Для общества ее почти нет. Так, потеха, повод для насмешек, а для домашних она существует. Для супруга обслуга в ночи, коль соскучится. Для новой хозяйки по праву никто. Нельзя ее трогать, согласно закону. Но чаще бывает изводят, говорила Вириан. Кому понравится, что бывшая жена мозолит глаза? Вот и шпыняют, чтоб сгинула. То ли боятся, то ли просто злые. Злые, не злые, не знаю, но факт один вынести могу. Ничего в жизни не меняется, ни в одном из миров, кроме меню на завтрак. «Что желаете, госпожа?» – спрашивает Вириан, придя ко мне в 9 часу и сильно удивившись, что будить меня не нужно. Но вот с одеждой от помощи не откажусь. И кто придумал столько юбок и корсеты? «Давай что-нибудь питательное, но не жирное». Отвечаю я, ибо дел предстоит еще много. За один день разобраться в происходящем нельзя. И свежую прессу, то есть вестники принеси. Прошу, и тут же исправляюсь я. Вириан возвращается быстро, принеся и местные газеты, и целый поднос с едой. «О, госпожа, как же грустно, что теперь вы вынуждены завтракать и обедать тут», – вздыхает она, – «а меня вполне все сейчас устраивает. Еда есть, время, чтобы разобраться, тоже есть. Вот бы еще не трогали», – думаю я. Но, как говорила бабушка, не сглазь. Громкий стук раздается в двери ближе к полудню. И в покое разжалованной жены входит не только новая хозяйка дома, но и 6 слуг вместе с ней.